крошка с небес, просыпайся, крошка, Иисус воскрес, Иисус воскрес. Этим утром ранним нашли гуи дом, дружно на собрание всей семьей пойдем, всей семьей пойдем. Господь нам счастье, Сына воскресив, пойте, сестры, братья, наш Спаситель.